Камни желтого луча. Желтый цвет, доминирующий при уничтожении шлаков как в физическом теле, так и на энергетическом уровне. Духовное очищение также облегчается при использовании желтого луча. Камни желтого луча. Цитрин, желтый сапфир, корунд, янтарь, желтый берилл, золотисто-желтый берилл, гелиодор.